ты стал еще нахальнее, чем раньше. Матушка Дзя и тетушка Сюэ рассмеялись. Потом Бао Юй поднялся, продолжала Фэнзе, и говорит: «Вот спасибо, наконец-то мне удалось вырвать у тебя слово». «Бао Чай странно себя ведет», — заметила тетушка Сюэ. «Что это значит? Раз они теперь супруги, чего же они не разговаривают и не шутят друг с другом? Неужели Бао Юй никогда не видел, как второй старший брат Зялянь держится с тобой?» «Зачем вы так говорите?» — краснее промолвила Фэнзе. «Я просто рассказала шутку, чтобы вас развлечь, а вы, тетушка, меня же начали высмеивать». «Вот и хорошо. Я очень рада, что они перестали стесняться друг друга», — с улыбкой заметила матушка Дзя. «Мужу с женой всегда следует жить в согласии. Но, конечно, между ними должно быть понимание. Мне нравится, что Бао Чай с уважением относится к старшим. Меня огорчает только то, что Бао Ю еще не совсем выздоровел. Однако, раз уж он так заговорил, значит, рассудок возвращается к нему. Ну-ка, расскажи, было еще что-нибудь смешное?» «Вот когда у Бао Юя прибавится семейство, и нашей тетушке придется нянчиться с внуком, тогда совсем будет смешно», — улыбнулась Фэнзе. «Мартышка ты!» — беззлобно выругалась матушка Дзя. «Мы здесь с тетушкой думаем о твоей бедной сестренке Линь, а ты нас смешишь глупыми шутками. Но это еще ладно, а вот бесстыдничать не следует. Неужто ты не хочешь, чтобы мы думали о сестрице Линь? Не слишком радуйся. Она тебя ненавидела. Теперь берегись ходить в сад. Одна утащит она тебя». «Она вовсе на меня не обижается», — засмеялась Фэнзе. «Перед смертью она скорее скрежетала зубами от ненависти к Бао Юю». Но матушка Дзя и тетушка Сюэ сочли ее слова шуткой и пропустили их мимо ушей. «Ладно, помолчи», — сказали они. «Лучше пойди да выбери счастливый день, когда можно будет разрешить молодым супругам жить вместе». Фэнзе кивнула, еще немного поболтала и удалилась. Но о том, как она приказала выбрать счастливый день для церемонии, как занималась приготовлениями к пиру, рассылала приглашение гостям и заботилась о театральных представлениях, мы здесь рассказывать не будем. Между тем Бао Юй понемногу оправился от болезни. Когда у Бао Чай бывало настроение, она читала книги и заводила с ним разговор о прочитанном. Если речь шла о самых обыденных вещах, Бао Юй кое-что понимал, но его умственные способности были далеко не такими, как прежде. Бао Чай понимала, что этому причиной утеря чудодейственной яшмы. Однако Си Жень постоянно вопрошала юношу: «Куда девались твои способности? Что ты избавился от своих пороков, это хорошо, но почему характер у тебя остался прежним, и рассуждения твои о моральных принципах стали еще более глупыми?» Слушая ее, Бао Юй не сердился, а только хихикал. Иногда, следуя порывам своей натуры, он начинал шуметь и скандалить, но благодаря уговорам Бао Чай постепенно научился сдерживать себя. Си Жень теперь тоже приходилось тратить меньше времени на убеждения, и она всецело могла заняться исполнением своих обязанностей служанки. Другие служанки, видя, что Бао Чай добра и ласкова, охотно подчинялись ей. Однако Бао Юй по натуре был подвижным и непоседливым